Дух прошлого. Я смутно помню следующие несколько дней. Вспоминаю запах пота и одежды, которую давно не менял, и шансон «Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз». Я еще подумал, что ну не может быть, чтобы там, на том свете, блатняк играл. Иногда ко мне в коробку лучи света из потустороннего мира доносились, и словно кто-то открывает-закрывает дверь, и потом молитва. Слов молитвы я не помню, но она будто все время была и не переставала. И то молитва, то блатняк, и «Отче наш», и «Ветер северный», и «Иже еси на небесех». Время для меня тоже исчезло, превратилось в сеточку, через которую просвечивали боль, усталость и жар. «Значит, судьба такая. Я так, сука, и говорю, все делается, как делается. Значит, Бог тебя мне послал». Голос был немного хриплый, почти как в блатных песнях, и такой же, как в молитве был, будто все это один голос. «Ты, наверное, сбежал из дому. Да и я бы сбежал. Достала меня, сука, пилит и пилит, пилит и пилит». И снова проваливаюсь я в сон. И вижу Лану и ее вьющиеся волосы. И она берет мое лицо в свои руки и целует. «Тебя только люблю. Ты мой платонический», — говорит. И потом Рупа говорит: «Прости меня, эта плоть меня обуяла». И вижу, что голова его уже и не голова, а череп, насаженный на посох шамана. И хохочет этот череп: «Плоть обуяла! А где она сейчас, эта плоть?» «Наш Нурофен», — говорит голос. И я чувствую, что проглатываю таблетку. И потом чувствую через какое-то время запах кофе, свежий. «Очухался?» — спрашивает. Я пытаюсь приподняться и ударяюсь головой о потолок, и вижу, что лежу на полке в кабине грузовика. Повсюду архангелы и кресты, и наклейки со святыми, и все они на меня взирают. «Максим», — говорит он. И я вижу коренастого мужичка с усами. Он улыбается и наливает из термоса кофе. «Я же говорил, что очухаешься. Нам в армии больше 2 дней лежать не давали, что бы у тебя там ни было. А ты уже 2 дня тут. Я уже от маршрута отстал. Сказал фирме, что погодные условия не позволяют быстро ехать». «Вы кто?» — спрашиваю я. «Я Макс, говорю же. Вначале тебя принял за Борова издали. Потом смотрю — человек. Думаю, может, сбили тебя. Подхожу, вижу, на русском ты что-то бормочешь. И думаю, что чудо. В эту минуту черная туча от солнца отошла, и прямо на тебя свет просиял. И я понял, что ты послан мне грехи искупить». «Какие грехи?» — бормочу я. «Ну, что я Нельку драл? Ох и баба, такая жопа, и вся сочится!» Голова у меня в тумане была, и я просто сказал, что понял, хотя тогда еще ничего совсем не понял. «Тут, — говорит, — гостиница есть в Комре. Нужно тебе лекарств и нормальную кровать, а не здесь. Я тебе обезболивающего дал. Я его принимаю, когда молитва не помогает. А молитва-то от всего помогает, ты знал? Особенно с обезболивающим вместе. И кофе мне протягивает». И вот тут я первый раз понял, что жив. И я сделал глоток терпкого кофе и запомнил этот глоток на всю жизнь, потому что он меня будто с того света выдрал. Кабина грузовика, наклейки, на фоне Шуфутинский хрипло напевает: «А душа ее ждет, а душа ее просит, превратится снег в лед, желтая листва в осень». И кофе отменный, горький, с максимальной обжаркой, как я люблю. И сыростью с улицы веет. И сырость эта смешивается с затхлостью кабины. И от этого вкус кофе только лучше, будто он какой-то редкий, особенный, торфяной. Обезболивающие вместе с кофе сделали свое дело. Все прояснилось, и я вспомнил и дорогу, и пустошь. «Разве не чудо?» — говорит Макс. «Что ты русский, и я русский, и мы с тобой встретились в шотландских ебенях каких-то». «Чудо», — говорю я. И вспоминаю, как думал о Фениксе, и думаю, то ли я эту ситуацию сам создал, то ли предчувствовал, потому что я и правда будто сгорел и исчез тогда. «Я же, знаешь, еще о чем подумал, когда ты там лежал, что это я лежу, а не ты. в Афгане в 87-м, когда я умер в первый раз». Я чуть кофе не поперхнулся на этих словах. «Как умер?» «Вот так и умер. Нас тогда весь взвод положило. Я лежу на горячем песке и смотрю, дыра во мне. И знаешь, чувствую, что все, кобзда. Слабость такая, как будто в сугроб пьяный упал, и она тебя убаюкивает. Боли я уже не чувствую, потому что привык к ней. И слабость по чуть-чуть тебя захватывает, так что ты и волю всю свою и отдаешь». И тут он замолчал, посерьезнел, руль сжал и продолжает. «И потом понимаю, что дух мой воспарил над телом. И я сверху смотрю на все происходящее, вижу себя с дырой в брюхе. И жалко так думаю, что в жизни этой ничего так не видел. И голос во мне говорит: «А что ты, кроме Бога, увидеть хотел?» И тогда меня словно электричеством долбануло и в мир вернуло. И меня Гришка тащит и кладет за броневиком, и рядом снаряды рвутся. И я выжил и с тех пор уверовал. В санчасти врач сказал, что я клиническую смерть пережил и с того света вернулся. Видно, дела какие-то не доделал. А у меня одна фраза с того света осталась: «Что же ты в жизни, кроме Бога, увидеть хотел?» С тех пор молитву читаю. Однажды в ночи, когда молитву читал, мне озарение явилось. Молился я часов 5, в своей коморке на коленях стою, и вдруг икона говорит мне: «Бога в жизни увидеть, значит, через жизнь пройти». Я это батюшке и рассказал, а он говорит, что бесы меня попутали. Но не только из-за этого. У меня и молитвы свои были. Я же после Афгана ничего запомнить не могу, все вылетает. А молитвы мне ночью через сердце приходят. Так тоже по уставу нельзя. Я решил тогда своей дорогой пойти. Молиться как получается. Батюшка-то говорил, что это искушение. И прав оказался. Так я на зону и попал от страсти. Неверующим бошки поотшибал. Ходил по вокзалу. И привиделось мне, что души у людей спят, и что если треснуть прямо в торец, то их пробудить можно. Вот я и подходил, спрашивал: «Спит душа твоя, брат?» И потом в торец. Так меня и посадили. Но все к лучшему. На зоне мне мой сокамерник рассказал, как в Британию попасть, где паспорта сделать, где на язык сдать. Там целая схема коррумпированная. Расскажу, если захочешь, пока лавочка работает. Так я здесь и оказался. И здесь уже Таньку встретил. Сын у меня, 10 лет скоро будет. Вот и вожу всякое туда-сюда, и молитву в дороге читаю, ту, которая от сердца. И это он мне все рассказал сразу после кофе, как мы тронулись и поехали. Есть такие люди, которых встретишь, и они говорят и говорят и о жизни, и о сокровенном, и о всяком. И я даже не знаю, важно им, что их кто-то слушает или нет. Кажется, им самим важно рассказать эту историю. Вот Макс таким и был. Я вообще не вспомню сейчас, чтобы он молчал. И сколько мы с ним по Шотландии не ехали, он или говорил, или читал молитву, или пил кофе. И молитвы его были странные, тянулись часами. Да и слов особо не разобрать, только обрывки фраз. Вечером мы остановились в гостинице. У меня снова поднялся жар. Макс принес какие-то таблетки, я, не спрашивая, их разжевал, запил им же принесенным чаем и погрузился в свежую постель и слушал, как Макс читает свою молитву. Голос его то поднимался, то опускался, то он нудел, то почти кричал, то шептал. И даже когда я просыпался от маяты ночью, все равно слышал, как он читает, даже не знаю, спал он вообще или нет. Наутро мне стало лучше. Я встал. На стуле висела выстиранная и уже сухая одежда. Даже кроссовки стояли каким-то образом выстиранные и сухие. Оказалось, что Макс в паузе между молитвами успел все отнести в химчистку. Мы спустились на завтрак. Конечно, слабость еще оставалась, но болезнь ушла. В гостинице был шведский стол. Я положил себе 2 большие сосиски, бобы, яичницу и выпил 2 кружки кофе. И после завтрака я уже чувствовал себя здоровее, чем когда-либо. И тогда я сказал спасибо. Макс посмотрел на меня и улыбнулся. «А ты бы на моем месте поступил иначе? А как бы я поступил?» «Не знаю», — говорю я. Может, и мимо бы проехал. Но после того, что случилось, точно не проеду. И меня осенило. Я вспомнил всех тех людей в автобусе. Никто из них мне не помог, просто потому что не могли мне сопереживать. А не могли они мне сопереживать, потому что не были на моем месте. Все, кроме той девочки, которая плакала за стеклом автобуса. Только она одна хотя бы представить смогла, как мне плохо. Когда я рассказал Максу про китов, он, как и тот парень, что подобрал меня на дороге, сказал, что я идиот. А потом, помолчав, добавил, что, может, это и хорошо, потому что в наше время только идиот может что-то понять о жизни, потому что способен в такое путешествие отправиться, а остальные нормальные сидят сейчас в социальных сетях и лайки ставят. Ты хоть понимаешь, что чуть не умер из-за китов своих? А может быть, из-за них как раз и не умер, говорю я. Может, говорит Макс, и жует свои бобы английские, намазывает масло с джемом на тост и продолжает. И хилый ты, бледный, а дождичка чуть не помер. Я в твоем возрасте под Кандагаром, без еды, без воды, раненый, а ты... Одну ночь под кустарником переночевал и сдриснул. Помирать лег. Я говорю, у меня ипохондрия. А это что? Спрашивает он. Когда кажется все время, что ты болен. Я же говорю, идиот. Как может казаться, что ты болен? Если кажется, то не болен, ясен хуй. Потому что когда болен, значит болен, понял? Понял, говорю. Вот ты меня слушай. Может, головой поправишься, и больше не будешь, как боров подстреленный, на дороге лежать. Одним словом, мой психотерапевт не одобрил бы поведение Макса. Алана сказала бы, что он токс и душнила. Но все такое, какое есть, ведь правда. По крайней мере, он меня спас. Поэтому его словесный абьюз меня хоть и раздражал, но казался простительным. Так случилось, что Макс ехал через Обан. А из Обана как раз шел паром до Мула, где я и увижу китов. Так что дальнейшее мое путешествие омрачилось только рассказами, молитвами и телефонными разговорами Макса. Он звонил своему сыну, своей любовнице, своей жене, своему другу-дальнобойщику Антону и рассказывал всем историю, как он подобрал меня на дороге, иногда оборачиваясь ко мне и уточняя детали. «А ты, кстати, кем работаешь?» «Он в рок-группе играет, представляешь?» «А как называется?» «Электрические киты». И он едет китов смотреть. «Да хер знает, есть ли в Шотландии киты, я не ебу». «Есть в Шотландии киты?» — спрашивает меня. Я говорю, что в интернете пишут, что есть. Еще Макс любил вкусно поесть. Каждые 3 часа мы останавливались. Он раскладывал портативную кофеварку, доставал фрукты, виноград, ветчину, и мы сидели и медленно с наслаждением ели. Макс, делая каждый новый глоток кофе, смотрел на меня и как будто говорил: «Вот это жизнь!» «А знаешь, почему ты хилый?» — спрашивает меня Макс и протягивает ветчину с ананасом, завернутую в хлебную лепешку. «Не знаю». Я честно отвечал ему так, чтобы его не обидеть. В голове-то думал другое, но, знаете, Макс такой человек тяжелый, что лучше кивнуть, чем вступить в спор. Себе же хуже сделаешь. «Потому что ты безотцовщина», — говорит. «Почему? У меня есть отец», — говорю. «И что, он тоже такой же, как ты, дрыщ?» «Да не обижайся», — говорит. «Я сам из детского дома, под Самарой я вырос. Поэтому и говорю, безотцовщина. Я таких сразу вижу. У меня вот ни отца, ни матери. Сам себя сделал мужиком. Когда вышел из детдома, квартиру дали. А не успел заселиться, жениться и все дела, как повестка пришла. И снова, так сказать, в общежитие. Да еще, сука, в басурманской стране. Они же там все черти, демоны». «Асуры», — говорю я. «Кто?» «Демоны у буддистов», — говорю. «Вот-вот, демоны». «Отец, — говорю, — у меня тоже служил в Афгане, под Кандагаром». «Да ну», — говорит. «И как зовут?» «Колянкин Григорий», — отвечаю. И он такой чуть ананасом не подавился. «Не может быть! Он же в моем батальоне был». И я открываю рюкзак, достаю конверт и показываю ему разорванную фотографию. «Ебать!» — говорит. И смотрит на меня. И обнимает, и плачет. «Так ты же мне как родной», — говорит. «Меня же твой папка и вытащил. А потом и его ебануло. Прям в наш БТР прилетело, за который он меня оттащил. Херась! И дальше пустота. Вот совсем ничего. Потом снова молча ехали. Макс о чем-то своем думал, вспоминал. И потом спрашивают: «А Гришка-то как?» «Умер месяц назад», — говорю я. «Да», — говорит Макс, и завис так. Надолго так завис. «Так ты брешешь», — говорит. «Что?» — спрашиваю. «Ты брешешь». «В смысле? Мы же с ним вместе лежали в госпитале и комиссовались вместе, и...» Снова смотрит на меня. «И что?» «Я не знаю, как тебе сказать, Леня, но тут как получается? Или ты брешешь, или...» «Да что?» — уже не выдерживаю я и почти кричу. «Знаешь, я на тебя так смотрю, блядь, и думаю... Не такой же ты долбоёб, чтобы это выдумать. Да и как тут придумаешь Гришку Колянкина? Поэтому слушай. Папка твой детей иметь никак не мог. У него сложное ранение было. И работать-то оно работало, все стояло, но с детьми никак. При мне врач сказал твоему папке, что не будет детей у него никогда, ни при каких обстоятельствах. Я еду и смотрю на пейзажи, которые за окном. «Не мог?» — спрашиваю. «А я тогда откуда взялся?» «А это ты у мамки спроси», — говорит. Дальше мы ехали молча. В тяжелой, нависшей у нас над головой тишине. Я вышел на перекрестке в направлении на Обан, сказал «счастливо» и «спасибо за все» и спрыгнул с грузовика на асфальт и пошел в сторону города. Потом услышал гудок, обернулся и увидел, как Макс тянет мне банкноты. «На, брат, бери», — говорит он. «Русские русских не бросают». «Я наполовину татарин», — говорю я. «Да и хуй с того, на, бери», — говорю. «И это... Жаль, что Гришка-то помер. А насчет отца... Ну и хер с ним, с отцом. Я вот без отца, и нормально». «Ну, понял», — говорю я. Беру деньги, всовываю наушники в уши и иду искать паром, который отвезет меня к китам.